ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نبينا محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاه واتم التسليم وعلى اله وصحبه ومن اتبع على نهجه الى يوم الدين تسليما كثيرا اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله اتقوا الله حق التقوى ولا تموتن الا وانتم مسلمون ارب الله الله سبحانه وتعالى قالت ايات يا ايها الذين امنوا اوبروا شيء وكما قال ابن مسعود если الله начинает со слов о верующие то насторожите свой слух и внимательно слушайте. Поистине Аллах призывает верующих к спасению. Аллах Субхана ва Тааля призывает верующих к спасению. Затем говорит: «Иттакуллах, бойтесь Аллаха Субхана ва Тааля, хакка тукати, должным образом, ولا تموتن и не умирайте, илля ва антум муслимун, кроме как вы верующие. Я Аллах, каждой душе ты предписал умреть. Я Аллах, каждой душе ты предписал умреть. Там, где она не знает, в том состоянии, в котором она не знает. И как я могу выбрать, как мне умреть, верующим или неверным? Нововведенцам или из числа Ахли Сунна? Кому ты дал выбор? И поэтому Аллах Субхана ва Тааля говорит в начале: «Иттакуллах, бойтесь Аллаха должным образом». Если верующий будет бояться Аллаха должным образом, то он непременно умрет верующим. Тот, кто жил на вере, умрет на вере. Тот, кто жил на невере, умрет на невере. Тот, кто жил на нововведении, умрет на нововведении. Тот, кто жил на пути посланника, саллиллаху алейхи вассалям, умрет на пути посланника, саллиллаху алейхи вассалям. И каждому Аллах Субхана ва Тааля дал выбор в этом мире. Кем умреть? Однако, выбор за нами. И Аллах Субхана ва Тааля указал на ту причину, при помощи которой верующий умрет мусульманин. واعتصموا بحبل الله جميعا держитесь все вместе за веру Аллаха ولا تفرقوا и не разделяйтесь. Это самая великая причина. Если верующие держатся вместе, держатся джамаат, держатся не на основе любви к деньгам, имуществу, не на основе за то, что им интересно друг с другом посидеть, а на основе Корана и Сунны. واعتصموا بحبل الله جميعا держитесь все вместе за веру в Аллаха. И вера в Аллаха это Коран. И то, что вместе с ним пришло из сунны пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. И затем Аллах Субхана ва Тааля говорит: "Валя тафаррагу, и не разделяйтесь". Из самых великих причин разделения Аллах Субхана ва Тааля указал в другом аяте. Сказал: «Иннама аль-муминуна ихва». Поистине верующие являются братьями. Что сбратовало их? Любовь к имуществу, любовь к должности, любовь к нации, или же любовь к Аллаху Субхану ва Тааля и его посланнику. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: истинные братья, а не те, которые верующие. Иннама аль-муминуна ихва. аслиху байна ахавайкум. Так примирайте же между братьями, если они поссорились. Вот так Аллах. Бойтесь Аллаха. Ля'аллякум турхамун. Быть может, Аллах смилуется над вами. И там, где приходит, быть может, Аллах смилуется над вами, толкователи Корана сказали, если вы будете придерживаться этого, а это быть братьями по вере и делать, примирять между братьями, когда они поссорились, это и есть причина, по причине которой Аллах ниспошлет на вас свою милость. Причина первая. Быть братьями ради Аллаха. Придерживающиеся Корана и Сунны. Причина вторая. Если в чем-то разделились, то чтобы быстро и всесекундно помирить друг друга. Затем Аллах Субхана ва Тааля указал на основные причины разделения братства. Первое он сказал, «Я айюха ладзина аману, ля яскар каумун мин каум, аса ан якуна хайран минхум. Вот те, которые уверовали, пусть один из людей насмехается над другим. И Аллах Субхана ва Тааля назвал каум, сказал народ. Затем сказал, валя ниса мин ниса. И пусть женщины не насмехаются над другими женщинами. И ученые сказали, Аллах Субхана ва Тааля назвал сперва каум народ, а потом из них вывел, более уточнив женщин, потому что они самые большие насмехаются над другими. И Аллах Субхана ва Тааля указал тем самым, что мужчинам не подобает говорить о другом мужчине и насмехаться над другим мужчинам. Почему? Аса ан якуна хайра минху. Быть может, он у Аллаха лучше, чем ты. И ученые сказали, почему Аллах говорит лучше, чем ты? Потому что тот, кто говорит о другом, то значит у него душа, та, которая может говорить. Значит, у него душа грязная. Значит, сердце его может говорить о другом. Поэтому Аллах Субхана говорит, быть может, ты, который говоришь, о том, которым ты говоришь, быть может, он будет лучше, чем ты. И что же тогда у тебя будет? Если Аллах Субхана ва Тааля полюбил того, о ком ты говоришь плохо, что же тогда с тобой будет? Поэтому мужчинам не подобает говорить о других, заниматься проблемами и недостатками других верующих. Мужчина должен каждый день отчитываться сам перед собой, что ты сделал. Что ты сделал для твоего народа, что ты сделал для религии, что ты сделал для твоего соседа, что ты сделал для своих родственников. А не заниматься недостатками родственников, братьев, соседей и других. Это первая причина, по причине которой может разделяться народ. ولا تلمزوا انفسكم ان обижайте самих себя ولا تنابزوا بالالقاب ان не называйте друг друга оскорбительными прозвищами بئس اسم الفسوق بعد الايمان скверно называется нечестивцем после того как уверовал ومن لم يتوب فاولئك هم الظالمون. И тот, кто не покается, он не является залимом. Аллах Субхана ва Тааля говорит, «Бийса исмаль фусука ба'даль иман». Скверно, фиск, нечестие, после того, как Аллах тебя сделал верующим. После того, как Аллах Субхана ва Тааля сделал тебя верующим, скверно быть фасиком. Скверно быть нравственно похожим на фасика. Аллах тебя одарил лучшим. В Аллахе, братья, не войдет никто в рай до тех пор, пока не исправит свой нрав. Либо он исправит свой нрав в этом мире при помощи того, что он будет исправлять его, либо Аллах Субхана ва Тааля очистит его нрав в аду. Ибо обитатели ада не будут из тех, которые сквернословят. Либо обитатели ада не будут те, которые завидуют друг друга. Ибо обитатели ада не будут те, которые держат зло по отношению к верующим. Значит, у вас есть выбор. Либо исправиться в этом мире, стараться, принуждать себя, закрывать себе рот, либо Аллах Субхана ва Тааля исправит вас адским огнем. И пока вы не очиститесь и не исправите свой нрав, Аллах не ведет вас в рай. Итакуллах. Бойтесь Аллаха. Хакка тукати. Должным образом. Валя тамутунна илля ва антум муслимун. И не умирайте, кроме как верующие. Исправите себя в этом мире. Войдете в рай. Не исправите себя в этом мире. Аллах Субхана ва Тааля исправит ваш нрав ада. Илля ман рахима Аллах. Кроме тех, над кем смилостивится Аллах. И поэтому Аллах Субхана ва Тааля говорит: Яума табьядду аль-вуджу ва тасвадду аль-вуджу. В тот день, когда одни лица побелеют, а другие почернеют. В тот день, чей нрав приводил только к раздорам, в тот день, чей нрав приводил только за тем, чтобы следить за недостатками братьев-мусульман и сестер-мусульман, в тот день лица их почернеют. От того, что они разделяли уму пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, на тех, кому он нравится, и на тех, кому он не нравится. А лица других в тот день будут светлыми. Из-за того, что они следовали сунне посланника, саллиллаху алейхи вассалям, которая заключалась в том, чтобы объединять верующих. И лица их посветлеют от того, что они будут взирать на Аллаха. В тот день радость для них. От того, что они прошли в этом мире должным образом. И не следили за недостатками верующих, и не обсуждали их. Смогут они поднять свою голову перед Аллахом, субханаху ва тааля. В тот день, когда другие будут искать, куда же деть свой взор от стыда перед Аллахом. Братья, бойтесь Аллаха должным образом. И не умирайте, кроме как вы верующие. Сегодня верующие, исполняя профессию лицемера, сами того не замечая, верующие делают ту работу, которую делали во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, лишь только лицемеры. Они использовали веру, явные проявления веры, как защиту перед пророком Мухаммадом, саллиллаху алейхи ва саллям, и его сподвижниками. Они совершали намаз. Они делали садака. Они говорили об Аллахе там, где есть верующие. Однако, они использовали самое вредное оружие, которое не могло бы навредить умме пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, а это сквернословие. Почему именно сквернословие? Которое заключается либо говорить о своем брате то, что он не любит, в его отсутствие. Бухтан, договаривать о своего брата, намима, передавать слова одного брата другому брату и сеять между ними вражду. Почему они использовали эти вещи? Почему лицемеры использовали эти вещи? Потому что в них находится клад раздора ума пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям. Клад раздора ума пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, находится именно в этих вещах. И лицемеры об этом знали. И знали, как сделать эту сильную общину, сделать ее слабой и ослабить ее. Ее невозможно ослабить при помощи испуга, ее невозможно ослабить при помощи натиска. Ее возможно только ослабить, если только раздробить ее, если только посеять между ними вражду. И поэтому лидер мунафиков Абдуллах ибн Салюль во время пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, использовал именно этот метод. Однажды пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вышел со своими сподвижниками и со своей женой Айша ради Аллаху анха в путь. И вы возвращаетесь из путешествия, Айша ради Аллаху анха, когда группа остановилась, отошла от группы, чтобы исправить свою нужду. И когда она отошла от группы, и по возврату группе, она заметила, что у нее пропало ожерелье, то есть цепочка, которая была у нее на груди, на шее. И она, увидев пропажу, стала искать ее. И ища ее, группа, которая сопровождала Айшу радиаллаху анха, подняла ее носилки на верблюда. И так как Айша радиаллаху анха была тогда еще маленькой девочкой, и еще была прибавок этому и худая, они не почувствовали даже отсутствие ее. Настолько она была легкой, что присутствие ее в носилках и отсутствие ее в носилках было одинаково. И тогда был обязан хиджаб. То есть сами носилки, они были покрыты, чтобы не было видно тот, кто находится внутри. И установив эти носилки на верблюда, они отправились. И Айша радиаллаху анха, когда вернулась в место, где разделилась группа, то увидела, что группа уже отправилась. И она осталась на своем месте, зная, что если пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, заметит ее потерю, то вернется обратно, чтобы забрать ее. И посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, был один из сподвижников, который очень сильно любил спать. И отличие его было в том, что когда группа отправлялась, то, быть может, там были вещи, которые они забывали. И этот сподвижник, он самый последний, сопровождал этот караван. И Сафан ибн Мутарь, этот сподвижник, увидел, что лежит что-то черное. И подошел и увидел, что это Айша, радиаллаху анха. И затем Айша, радиаллаху анха, рассказывает: он не сказал мне ни слова, и я не сказал ему ни слова. И он после этого не взглянул на меня, и я не взглянула на него. Затем я села на его верблюда, и он стал нести меня. Вести меня к каравану посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. И когда караван посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, Айша достигла каравана посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, мунафик из общины посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, использовал этот момент, чтобы для чего? Вот это и есть вопрос, брат. Он увидел, что этот сподвижник, Сафан Мутар, ведет Айшу радиаллаху анха на верблюде. И как у нас принято у многих братьев, просто сказал: посмотрите на них. Мужчина ведет женщину. Я, конечно, ничего не хочу обвинить, ни в чем не хочу обвинить ее. Но что может быть, если мужчина и женщина наедине? Я ничего не хочу сказать. Но однако, вывод, который мы можем сделать, это что что-то у них было в дороге. Это есть путь мунафика. Когда он не хочет взять на себя ответственность, он не хочет обвинить кого-то конкретно. И это есть работа мунафиков в обществе пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда он не может обвинить, он показывает, он же не хочет потерять свой ислам. Он не хочет потерять свое место среди общины пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Однако он ходит против этой общины. Однако он работает против этой общины. Однако он борется за единство этой общины. Однако он борется против единства этой общины. И здесь он говорит: я ничего не хочу сказать, вы сами делаете выводы. И здесь те, которые были из его группы мунафика, начали муссировать эту тему. И эту тему перехватили верующие из числа сподвижников пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. И начали обвинять ее. Айша радиаллаху анха говорит: я вернулась после этого путешествия в Медину. И я заболела, я лежала больная в течение месяца. И даже не знал, что говорят люди обо мне. и даже не знала, что говорят люди обо мне. И однажды, когда мне уже чуть-чуть полегчало, ночью я вышла и встретила женщину из числа верующих, которую звали Умму Столяр. Затем, которую звали Умму Мистах. Затем, встретив Умму Мистах, Умму Мистах сказала: да пропадет Мистах, то есть ее сын. И Айша радиаллаху анха сказала: почему? Почему ты говоришь, да пропадет Мистах? Ведь это сподвижник, который участвовал при Бадре. На что его мать сказала: а разве ты не слышала, что они говорят о тебе? Она говорит: нет. А разве ты не слышала, что они обвиняют тебя в том, что ты с этим сподвижником в пути совершила такое-то, такое-то деяние? И Айша радиаллаху анха говорит: я вернулась домой, и к моей болезни прибавилась болезнь. Я плакала ночь и день, и я не спала ни ночь, ни день. И до такой степени она плакала, что слезы даже не выходили. Человек, который невиновен, человек, который даже в голове этого нет. Более того, эта весть дошла до... эта весть муссировалась среди посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. И посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, был в выборе. Что же сделать? Развестись с Аишей, послушать народ. Ведь верующие об этом уже начали говорить. Верующие из числа сподвижников начали муссировать и обсуждать эту тему. Что же делать? Развестись с Аишей или же ждать откровения? И затем он подошел к своему народу и сказал: о народ, посоветуйте мне. Первым делом подошел Усам ибн Зейд Али радиаллаху анху. На что Усам ибн Зейд Али радиаллаху анху сказали: мы никогда не видели от твоей семьи ничего плохого. И от этого сподвижника тоже не видели, чтобы он заходил в твою семью только вместе с тобой. И мы никогда не можем обвинить этих двух людей в этом деянии. После чего Абдулла ибн Аби Салуль в это время продолжает натиск обвинений. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, вышел к своему народу и сказал: о мой народ, укажите мне, что мне делать в этом случае. И встал Саад ибн Муаз из числа ансаров и сказал: если этот человек, Саад ибн Муаз из числа ансаров сказал, если этот человек является тот, который поднимает эту фитну, тот, который муссирует эту тему, является из числа хазраджи, то непременно мы отрубим ему голову. А если этот человек является из нашего рода, из Аус, то прикажи нам, и мы сделаем то, что ты прикажешь. На что Саабн Ибада, который был из числа племени Хазрадж, сказал: лжешь ты! Ты ни пальцем не тронешь того, кто из нашего рода. И здесь поднялась еще более сильная фитна. Как сказал Аиша радиаллаху анха: кана раджулан салихан. Он был праведным человеком, однако взяла его защита за свой народ. За то, что Саад ибн Муаз сказал: я ударю его по шее, то есть отрублю ему голову. Если он из хазраджей, тот, который был из хазраджей, сказал: врешь ты, не тронешь ты его даже пальцем. На что встал Усейд ибн Худейр, который был двоюродным братом Саад ибн Муаза, и сказал: сам ты врешь. Непременно мы отрубим ему голову, и ты защитник мунафика. И здесь стали два народа, Аус и Хазрадж. И доходило до такой степени, что еще чуть-чуть, и они уже сражались бы против друг друга. Посмотрите, это при посланнике, саллаллаху алейхи ва саллям. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, стоит на мимбаре. И два народа, которые являются из числа ансаров, которые обещали защищать посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, стали враждовать и драться, и убивать друг друга. По причине чего? По причине одного лишь слова, одного лишь обвинения. На что посланник, саллиллаху алейхи вассалям, стал их успокаивать до тех пор, пока не успокоится. Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, затем вернулся к Аише и сказал: «О Аиша, если ты совершила этот грех, то признайся и раскайся, поистине Аллах принимает покаяние. А если же ты не совершала его, то жди, пока Аллах субхана ва тааля не очистит тебя». И Аиша ради Аллаха говорит, что я лежала в этой комнате, и уже того, что она не может доказать. Если весь народ, если большинство людей говорят, обвиняют ее в этом, и у нее нет доказательств, кроме как субхана ва тааля докажет им, что она не виновата, у них она была бессильна. И она отвернулась и стала плакать. И в этот момент с ней зашло откровение посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям. И Аиша ради Аллаха она говорит, сказала: «Я думала, что посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям, приснится сон, в котором Аллах субхана ва тааля скажет, что я не причастна к этому преступлению. Однако были ниспосланы 10 аятов, которые люди будут читать до судного дня». До судного дня для чего? История, как история любая, до судного дня для чего? История, как история всякая, которая может случиться между людьми. История, которую можно было написать в книгах, можно было рассказать в хадисах. Но история, которую Аллах субхана ва тааля с семи небес рассказывает своим рабам. Для чего? Для того, чтобы для нас был урок. Для того, чтобы для нас было урок. Аллах субхана ва тааля говорит: «Инна ладзина джау биль ифки усбатум минкум». Те, которые возвели навет на мать правоверных Аишу, являются группой из вас самих. Значит, и знаешь же самих, могут быть те мунафики, которые вводят раздор между нами. Из нас самих, из верующих, может быть группа. И как это делается постоянно, группой, которые вводят раздор между верующими. «Ля-атахсабум шарра лякум». Не считайте это зло для вас. Если такая группа появится, не считайте ее злом для вас. Напротив, это является добром для вас. Почему? Непременно Аллах даст истину узнать. Непременно Аллах еще больше укрепит на вас, братцы. Непременно Аллах укажет вам верный путь. Однако, ликулли мриминхум мактасаба. Однако каждому из тех, которые участвовали в этой фитне, достанется заработанный им грех. Валлядина таваля кибараму минхум ляху азабун адим. А тот, который начал эту фитну, для него великое наказание. Тот, который начал эту фитну, для него великое наказание. И ученые сказали, наказание за это джаханна. Наказание за то, что человек начал разделение между верующими, для него джаханам. А те, которые последовали, по мере того, как они участвовали в этой фитне, будет для них наказание. Затем Аллах субхана ва тааля этим примером, который произошел еще 434 года назад, учит нас, как не попасть в этот грех. «Являй самиату муха данна л-му'минуна валь-му'минат». Почему же, когда вы услышали это, верующие мужчины и женщины подумали о самих себе, хорошее не сказали, это очевидная клевета. Почему, когда мы сегодня слышим клевету о ком-то, почему мы не говорим, это очевидная клевета? Аллах субхана ва тааля учит нас. Этот аят был ниспослан по причине Айюб. Айюб, когда пришел Халид Абу Айюб, сказал ему: «А разве ты не слышал, что совершила Аиша ради Аллаха? Веришь ли ты в это?» На что Халид Абу Айюб сказал: «А ты бы совершила это?» Он сказал: «Нет». Он сказал: «Знай, что Аиша ради Аллаха лучше, чем ты. Если ты не совершила, то почему ты думаешь на Аишу?» Сегодня верующие обсуждают, мужчина это религия. обсуждает ученых этой религии, обсуждает студентов этой религии, обсуждает тех, которые помогают этой религии. Знают, не знают, правильно делают, неправильно делают. В то время, как сами сидят дома. А ты бы сделал бы? Ты бы сделал бы ту ошибку, которую сделал ученый? Ты джаиль, который Алиф Бата сам не знает. Ты джаиль, который Фатиха не знает. Сделал бы эту ошибку? Не сделал бы. А почему ты думаешь, что ученый сделал? Наговаривает на студента. Студент, который вышел, и посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что он на пути Аллаха, пока он не вернется. Что ангелы окружают его своими крыльями. Ты, который сидишь дома, разговариваешь об этих студентах. Ты не сделал бы эту ошибку? Не сделал, почему? Потому что ты обсуждаешь. А почему ты думаешь, что он сделал бы эту ошибку? Мужчины этой религии, которые помогают этой религии, обсуждают их ошибки. Осуждают их ошибки. Ты бы совершил эту ошибку. Ты сидишь дома, тебе легко обсуждать. Если ты не совершил бы, почему ты сидишь? Почему ты сидишь? Те, которые тратят свое имущество. Они неправильно тратят свое имущество. Они не это должны быть строить. Они не на это должны быть тратить. Они должны быть тратить на другое. Ты же умный. Ты бы совершил такую ошибку. Не совершил бы, а почему ты так много так говоришь? Поэтому Аллах Субхану ва Тааля призывает сердце. Лови сану ахтазандаль му'минин. Занна аль-му'минуна валь-му'мина. Биамфусихим хайран. Вакалю хада ифкум му'мин. Почему же, когда вы услышали это, верующие мужчины и женщины из вас, не подумали о самих себе хорошее? Если бы вы подумали в этот момент о самих себе хорошее, вы не подумали бы о том, кто лучше вас, что он может сделать. И сказали, хада ифкум му'мин. Это истинная ложь. Затем Аллах Субхану ва Тааля учит вас. И учит меня в первую очередь. Если придет к вам нечестивец с вестью. Лауля джабу алейхи би арбатин шухада. Почему они не привели для вас подтверждение этого четырех свидетелей? Четырех свидетелей. Каждый, кто приходит с буртаном общества мусульман, каждый мунафик, каждый лицемер, каждый фасик, который приходит в общество мусульман с обвинением, измыслил он сам, или же у него есть на это довод, пускай приведет четырех свидетелей. А тот, кто не приведет с собой четырех свидетелей, то он у Аллаха является лжецом. Если кто-либо не приведет с собой в том своем обвинении четырех свидетелей, то он является у Аллаха лжецом. Что хуже быть, если ты являешься у Аллаха лжецом? Если ты записан у Аллаха лжецом, что хуже быть? Хорошо, в этом мире вы смогли не получить наказание от Аллаха. Разделяем мы пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Вы в судный день встанете, и я встану. И если мы лгали, как вы встанете для Аллаха? Это дело, братья, непростое обвинение. Валлахи, непростое. Женщины обвиняют сегодня. Увидят какую-то женщину, какую-то соседку, что кто-то к ней пришел, потом начинают о ней разговаривать. Видят соседа, что он так что-то не так сделал, потом обвиняет. Братья, нельзя следить, нельзя обсуждать. Если даже ты увидел в этом недостаток. Валяу ля фатлю Аллахи алейкум ва рахматуму фи дунья валь ахира ля массатум фи ма афактум фи адабун азим. Если бы не милосердие, милость Аллаха к вам в этом мире и последней жизни, то за ваши просторные речи вас коснулись бы великие мучения. Аллах Субхану ва Тааля в завершении этих десятых аятов Аллах говорит: «Айдукум Аллах, антауду ли мислихи абадан, ин кунтум му'минин». Аллах наставляет вас никогда не повторять подобного, если вы являетесь верующим. Аллах Субхана ва Тааля говорит, никогда, Аллах призывает вас, никогда не совершать подобное. Поэтому, братья, не подобает исламскому умме, не подобает мужчине это умме и женщине это умме следить за недостатками друг друга, обсуждать их, выносить среди общества. Выносить среди общества. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Инна ладзина йухиббуна ан ташиа аль-фахишата филлазина аману лахум азабун алим фид-дунья валь-ахира». Воистине, тем, которые любят, чтобы о верующих распространялась мерзость, уготовлено мучительные страдания в этом мире и в последней жизни. Валлаху яалям, Аллах знает о них. Ва антум ля таалямун, и вы не знаете. И тот, который ходит и говорит, распространяет среди верующих мерзости о другом верующем, для него Аллах уготовил великое наказание. Вы не знаете о нем, быть может. Аллах, Субхану ва Тааля, знает о нем. И наказание не у вас, наказание у Аллаха. И поэтому тот, на кого наговорили, тот, на кого сказали, будьте терпеливы. Как терпела Аиша ради Аллаха, молодая девушка, которая, против которой стали мунафики и верующие. И Аллах, Субхану ва Тааля, даровал ей победу в этом мире, в ахире. Даровал ей великую награду, чтобы о ней читались аяты до судного дня. И когда Аиша ради Аллаха она умирала, Ибн Аббас ради Аллаха сказал: «Возрадуйся, о Аиша! Возрадуйся, о Аиша! Ведь Аллах не спасал по поводу тебя 10 аятов». И поэтому, братья, бойтесь Аллаха должным образом. Не следите друг за другом. И выискивайте ошибки и недостатки, которые есть в вас. Будьте братьями, любящими друг друга, которые желают собраться у Аллаха Субхану ва Тааля в раю, которые не будут чувствовать ни зависти, ни злости перед друг другом. Будьте братьями, которые будут как в труде, так и в легкости, так и в тяжести будут помогать друг другу. Будьте братьями и покажите, что вы являетесь мусульманами. И Аллах Субхану ва Тааля умертвит вас мусульманами. Акулю ма тасмаун, ва астагфиру ли ва лакум ва лисаир аль-муслимин, ва асалю Аллах аль-карим, раббуль арши аль-азим.